Будущие тесты. Ни одна из обсуждавшихся альтернативных космологических теорий не выглядит особо обещающей, и теория Большого Взрыва, как нам кажется, это лучшая из космологических теорий, предложенных на настоящее время. Однако имеется некий критический тест для проверки по крайней мере одного из основных положений этой теории, который пока еще не осуществлен. Ранее мы говорили о том, как проявляет себя в эпоху отделения излучения от вещества флуктуации плотности с амплитудой примерно 1% в масштабах масс, соответствующих галактикам или скоплениям галактик. К сегодняшней эпохе эти флуктуации плотности должны были образовать галактики. В момент отделения излучения от вещества подобные флуктуации должны были оставить соответствующий след на фоновом излучении. Поиски мелкомасштабных угловых вариаций фонового излучения позволяют радиоастрономам проверять теорию образования галактик. Но этот метод очень трудоемок, и его чувствительность должна быть не ниже 0,01%. Такие измерения планируются на 80-е годы. Рождение галактик должно быть событием, которое сопровождается выделением больших количеств энергии. Поскольку красное смещение скрывает от нас недавно образовавшиеся галактики, можно надеяться, что в конце концов мы сумеем зафиксировать галактики в момент их рождения, при красных смещениях 10 и более, распространив наше наблюдение в инфракрасную область. Сегодня наблюдение галактик с красными смещениями ниже единицы дали весьма интригующие результаты, говорящие о том, что некоторые галактики могут находиться в процессе эволюции. Ближайшие галактики являются вполне сформировавшимися, а их свойства вполне установившимися. Вместе с тем, некоторые далекие галактики кажутся чрезмерно голубыми, что, как правило, указывает на активное звездообразование. При красных смещениях около единицы эволюция становится существенной, и многие галактики в этом интервале красных смещений должны стать доступными для наблюдения на космическом телескопе. В теории Большого Взрыва галактики – это основные строительные блоки Вселенной. Теперь, когда мы уже тщательно изучили сформировавшиеся галактики и заглянули в их юность, астрономы-наблюдатели вплотную подошли к исследованию процессов их рождения. Это позволит сравнить существующие теоретические представления с результатами наблюдений. Такие исследования должны помочь нам решить еще неразрешенные проблемы, касающиеся образования галактик. В следующее десятилетие, как ожидается, мы сможем также приступить к наблюдениям далеких галактик из космоса, что, по-видимому, позволит нам ответить на вопрос, является ли Вселенной открытой или закрытой.